Тебе споспешествуют, а мог дома сидеть тепле. Спасибо бы нужно. Истопник Никита, знай свое дело, гори, закричал невесть, откуда взявшийся постаревший ветеран Шакал Демьяныч слабым голосом.